Глава 9. Евгений. Сейчас, глядя на то, как Дмитрий явно пытается судорожно вспомнить, что было ночью, я испытывал чувство полного удовлетворения, ехидно подмечая, что я, в отличие от подчиненного, помню все кристально чисто, четко, подробно, в картинках. Что называется, присутствует культура питья. Да и алкоголь на разные организмы действует по-разному. Все-таки комплекция я был пошире Кулакова, помощнее. Хотя, признаться, он меня удивил. Тем, что под костюмом оказалось очень спортивное тело. Думал, он не уделяет физическому труду такого внимания. А нет, ошибся. Стоило лишь ему снять с себя рубашку, смог лицезреть довольно приличный торс. Не с такими ярко выраженными мышцами, как у меня, но тоже вполне себе неплохой. В первый момент, как только Дима оголился, у меня была шальная мысль предложить ему устроить соревнование. На физуху, ага. Благо, дурацкую идею быстро отмел, потому что стало как-то не до упражнений. И сейчас, глядя, как Дима с просонья вертит головой, не понимая, где находится, мог лицезреть его практически обнаженным, с выпирающим стояком, который был направлен примехонько в мою сторону. Случайно, разумеется. Просто оказался я на траектории его внимания. Да и в принципе, его взгляд начал скользить по моему телу, еще раз горяченному после утреннего душа. Потянулся, чтобы высушить волосы полотенцем, решив немного поиграть и повредничать. «И как тебе?» Бедняга аж вздрогнул. Вернул взгляд с района бедер до лица. «Ай-яй-яй, а ведь я заметил, как ты рассматривал меня пониже пояса. Вот только увидеть за предусмотрительно надетыми шортами ничего не мог». «Мы снова на «ты»?» «Ну, после того, что было, странно было бы обращаться на «вы», тем более, когда никто не видит». Кулаков затравленно оглянулся на постель. «А что было?» «Оу, а ты не помнишь?» Перестал вытирать голову, повесив полотенце на шею и взявшись за оба конца. «Хм, последнее, что помню, корпоратив. Мы сейчас у тебя?» «Неужели действительно не помнит?» Вздохнул, высказывая этим все свое отношение к мужчинам, которые не умеют вовремя сказать «стоп». Хотя, если бы кто-то из нас вчера вовремя остановился, вероятнее всего, мы бы сегодня не стояли друг напротив друга в моей спальне. «Как все запущено!» Решил взбодрить Кулакова. Вдруг он не до конца проснулся. Подошел к нему ближе, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки, провокационно поддел резинку шорт, чуть спуская их вниз. «Совсем ничего не помнишь?» «Мы переспали?» А в глазах плещется ужас, страх. Я думал, он скорее заставит себя испытывать чувство вины, что якобы совратил начальство. Пусть сейчас Дэм и не знал, что было, а чего нет, и я не собирался ему рассказывать. Пока что. Попридержу этот козырь в рукаве. Посмотрим, когда пригодится. А мне почему-то казалось, что обладание такой пикантной информацией может выручить. Не знаю как, не знаю когда, но... Стоит всегда быть на ступеньку выше собеседника, так скажем. «Знаешь, Дим, обидно такие вопросы слышать после ночи в одной постели». «Прости?» «Да, а ведь логика у него подтормаживает. Спешу все на выпитое». Посоветовал Кулакову сходить в душ и привести себя в порядок. Пока гость осваивал мою ванную, сам прошествовал в кухню, чтобы сварганить нехитрый завтрак. Как женушка, ей-богу. Сейчас выйдет муженек, да буду его кормить. Фыркнул, наливая подсолнечное масло на тефлон. Дошел до холодильника, достал яйца с беконом и толстый хлеб. Последний тут же засунул в бутербродницу, добавив кетчупа, сыра и свежих огурцов. Пока хлеб запекался, а сыр плавился, вернулся к плите. С яйцами, ага. Кажется, теперь все, что содержит слово «член» и «яйца», у меня будет вызывать ассоциацию с одним наглым блондином, который не стеснялся называть вещи своими именами, одновременно с тем, гордясь придуманным прозвищем для Дэмиана. Дэмиан, блять. Такое чувство, что общался с иностранцем. Но стоит отдать Диме должное, с фантазией у него оказалось действительно все замечательно. По этому поводу тоже нужно его подразнить. Ухмыляясь, готовил, неторопливо выуживая бекон из упаковки. Положил жареться, сдвинулся в сторону, щелкая переключателем на чайнике. Надо бы кофейка бахнуть. Сообразил, что Димке наверняка захочется и простой воды. Достал стакан, поставил вместе со стеклянным кувшином, куда перелил минералку без газа, на стол. Вернулся к плите. И Кулаков решил заявиться. В одном полотенце, обернутом вокруг бедер, с влажными взъерошенными волосами и похвальной покладистостью относительно согласия на мой выбор меню для завтрака. Выпил воду залпом, озаботился приличиями, вспомнил про одежду. Я послал его в комнату, но поздно сообразил, что рубашку-то его я кинул в стирку после ночного происшествия. «Ах да, забыл сказать», — оборвал себя на полуфразе. Дима стоял абсолютно ногой. Я мог рассмотреть его прибор и полное отсутствие растительности вокруг, как и крепко сбитую задницу, что сейчас показывалось мне в анфас. Кулакова, кажется, совсем не напрягало, что я появился на горизонте. Он просто стал одеваться. И напялил офисные брюки прямо поверх голого тела. «И как часто ты ходишь без белья?» «Знаешь, иногда полезно проветриваться. Свобода ощущений, все такое». «О, дерзим, очаровательно». «И не натирает? Все же у брюк довольно грубая ткань». «А ты проверь». «Ха». Мальчик после душа стал более разговорчивым и наглым. Пытается играть по моим правилам, оборачивая против меня же. Нет, дружочек, так не пойдет. Подошел к нему практически вплотную. Протяни руку, дотронусь до обнаженной кожи. Заглянул ему в глаза, криво ухмыляясь. Ну, давай проверю. Дима ожидаемо сделал шаг назад. «Я имел в виду, чтобы ты сам... Ай, неважно». Отвернулся. Поискал глазами рубашку. Не нашел. «А где...» «Твоя рубашка нуждается в химчистке. Я закинул ее в корзину с грязным бельем. Могу выделить свою. Правда, рубашка, думаю, будет великовата. Но если ты не против футболки...» Кулаков вздохнул. «Я не против, спасибо. Что случилось с рубашкой, даже спрашивать не стану. Боюсь узнать ответ. А он мне точно не понравится». Пошел к шкафу, улыбаясь. «Ха, да если ты узнаешь, упадешь». Достал свою футболку, остановив выбор на той, где был очень глупый принт, но который меня постоянно веселил. Лучший друг подарил, сообщив передачу презента словами: «Держи нормальную вещь, а то чего ходишь как лох в одних костюмах?» Причем подарок решил вручить примерно в тех же обстоятельствах, когда у меня образовался провал в памяти после бурного празднования юбилея. Так что я скорее просто хранил ее, чем носил. Надел пару раз, специально на встрече с Лехой, который ругал мой деловой стиль, постоянно одеваясь как типичный айтишник, которым и был, в джинсы, худи и кеды. Алексей, стоило меня увидеть в неизменных пиджаках и при галстуке, сразу закатывал глаза. Действительно, костюмы — это ведь так банально, особенно шитые на заказ. И совершенно не важно, сколько я за них выложил, и что они прилагались к статусу, который полагался мне по должности. Приди я на совет директоров в футболке и шортах, так в тот же день мне указали бы на дверь. В каждой сфере присутствовал определенный кодекс. Да-да, той самой корпоративной этики, которую мы с Кулаковым обсуждали только вчера. Дима развернул футболку, взглянул на нее, после чего расширил глаза. «Серьезно?» На белой ткани красными буквами было выведено «Не помню, значит, не было». Растянул губы в улыбке, не справившись с собой. «Мне кажется, она тебе подойдет». «Издеваешься?» Однако он послушно натянул ее на себя. Она оказалась свободной, но хотя бы помогла уйти от полураздетого состояния. Сам же я сделал выбор в пользу Поло. Не стоит гостю ходить приличным, да смотреть, как хозяин разгуливает практически в неглиже. Теперь вроде бы рамки были соблюдены. «На завтрак?» Дима кивнул, послушно отправляясь на кухню и подходя к сушилке над раковиной. «У тебя же здесь тарелки?» Открыл створку, увидел искомое, достал сразу две, дошел до стола, поставил. Я помог найти приборы, организовав сервировку стола. Мы двигались по моей кухне, не сговариваясь, накрывая на двух персон. Снова параллель про молодоженов какая-то выходила. Тряхнул головой, присаживаясь и пододвигая к себе один из горячих бутербродов. «Приятного аппетита!» «Тебе того же!» Дима потянулся к чашке с кофе, захватывая ее между ладоней и начиная покручивать, словно грея руки. «Ты не мог бы рассказать?» «Что ты хочешь знать?» Начал методично разрезать яичницу, делая вид, что это в порядке вещей, завтракать в компании мужиков, которые носят мою одежду. Оксюморон. Впервые не девушка оказалась облачена в мою вещь. Но на Диме футболка смотрелась более правильно, чем на мне, разумеется. На девчонках мои одеяния превращались в объект соблазнения. Этакие мини-платья, едва прикрывающие зад. Стоит чуть нагнуться, в вырезе увидишь манящие холмы, а сзади так вообще картина для любования красотами женской природы. И все же Дима с этой дурацкой надписью на груди вызывал у меня веселье. Никогда еще не был в столь приподнятом расположении духа от осознания, что могу спокойно потрунивать над человеком, при этом выступая и в качестве благодетеля. Я же одел его, спать уложил, мыться отправил, теперь вот кормлю. «Как примерная мать семейства!» Прыснул, попытавшись спрятать очередную назойливую картинку за чашкой, из которой сделал большой глоток. Обжегся. Веселье сразу поубавилось. Теперь язык будет болеть. И все из-за Кулакова. Обдумал последние мысли и снова заржал. Уже в голос. Совсем меня мальчишка из колеи выбил. Заставляет каждую фразу переиначивать, рассматривая со стороны ЛГБТ. Дмитрий явно не понимал, чего я смеюсь. Я сделал что-то такое, что нельзя вспомнить без смеха? «Ах да, он же спрашивал, что было». «Нет, извини, не потому смеюсь, просто обжегся. Представил, что жалуюсь, что из-за тебя у меня болит язык». Увидел реакцию окружающих на такое заявление. Покачал головой. «Кажется, наши разговоры не прошли даром. Теперь буду искать двойное дно, даже там, где его нет». «Наши разговоры?» «Ты помнишь, что мы обсуждали в клубе?» Работу? Алкоголь?» Он хмурил лоб, явно пытаясь воззвать к потерянным слотам памяти. «Катю с Машей?» «Ага. Значит, он действительно не помнит. Или пытается за амнезией скрыть смущение? Поскольку темы-то поднимали мы далекие от тех, что могут обсуждать начальник с подчиненным». Дернул бровью, отправляя бекон в рот. Прожевал, не торопясь с ответом. «Значит, про тройничок ты помнишь?» Дима отвел взор. «Да». «А про прозвища уже нет». «Какие прозвища?» «Например, Большой Джо. Или Могучий Случай. Ах, мое любимое, Евдзилла». «Прости». «Я так думаю, это ты с Годзиллой параллели проводил». Начал накидывать следующие названия, и с каждым новым Дима становился все более пунцовым. Кажется, до него начал доходить сакральный смысл, для чего именно он так милостиво решил придумать новые названия. Остановился на банальной «палочке-выручалочке», которую, смеясь, предложил переименовать скорее в «волшебную палку-сосалку» или «давалку». Тут как уж карта ляжет. Кулаков бедняга совсем стушевался. «Я действительно для него...» Глазами указал на столешницу, под которой скрывался мой пах. Усмехнулся, подперев подбородок. «Думаешь, придумываю?» «Сейчас я готов поверить всему». «А это удобно», — откинулся на спинку стула. «Значит, все, что бы я ни сказал, примешь на веру». «Обычно я довольно адекватный, когда пьяный, и вряд ли предлагал полететь в космос, пробравшись на Байконур». «Сказать или нет?» — прищурился. «Но звезды показать ты мне обещал, пусть и не через полет, на МКС».